Глава 12. Дождь прекратился, и хотя со стороны океана на их дом надвигался шторм, в тот момент все замерло, будто в предвкушении бури. «Не замерзла?» Люси старательно покачала головой из стороны в сторону, отчего кривобокие хвостики ударили ее по лицу, и сунула в рот покрытые потемневшим от воды песком пальчики. «Смотри, вот краб!» Люси наклонилась и, визжа, будто перед ней был по меньшей мере оживший тираннозавр, бросилась прочь. Кэти вымученно улыбнулась. «Эй, малышка, он ведь не кусается!» — крикнула она. Но Люси ее доводы показались не слишком убедительными. Маленькие ножки в ярко-желтых резиновых сапогах и не думали останавливаться. Тяжело вздохнув, Кэти двинулась вслед за сестрой к дому, из которого они сбежали около получаса назад. Она думала, что прогулка пойдет на пользу ее гудящей голове, но пульсирующая боль только усиливалась. Возможно, травма, полученная ей на стоянке, оказалась серьезнее, чем казалось. Или же всему виной нервы. «Люси, смотри, вот белочка!» Момент возвращения Кэти оттягивала как могла. И хоть за время, что они гуляли, в ее голове родился какой-никакой план, обсуждать его пока не хотелось. Вряд ли Кристал могла адекватно воспринимать реальность в том состоянии, что была. Кэти боялась, что мать утратила способность мыслить здраво в принципе. Девушку одолевали противоречивые чувства. С одной стороны, ее любовь к матери никуда не делась, но с другой... Она не могла допустить, чтобы эти чувства помешали ей поступить правильно. А правильным в данной ситуации было изолировать Кристал от малышки Люси. Пока это не закончилось для их семьи еще одной трагедией. «Эй, Люси, ты куда помчалась? Вот же маленький поросенок!» Задумавшись, Кэти немного отстала, а теперь была вынуждена догонять сестру, которая рванула вслед за спрыгнувшей с дерева белкой. Газон под ногами чвакал от напитавшей его влаги. Тучи над головой стали такими плотными, что солнечный свет пробивался едва-едва. Мир вокруг окрасился серым, ярким пятном, как в сюрреалистичных картинах, из окружающего пейзажа выбивался разве что яркий дождевик Люси и ее сапоги. «Неть!» — развела ручками девочка, растерянно оглянулась по сторонам, но, так и не обнаружив белки, повернулась к сестре, трагично поджав бантики губки. «Эй, эй, не вздумай реветь! Белочке нужно было возвращаться к своим маленьким деткам. С тобой она тоже обязательно поиграет. В другой раз, ага?» На лице Люси отобразился не абы какой мыслительный процесс. Маленький лобик собрался складочками, а между бровей пролегла тоненькая морщинка. Несмотря на то, что ее настроение было хуже некуда, Кэти улыбнулась. Может быть, ей придется причинить боль матери, но Люси — это все, что у нее осталось. Кэти не могла допустить, чтобы с ее сестренкой что-то случилось. Когда-нибудь Кристал сумеет ее понять. Наверное. Затишье перед бурей нарушил звук захлопнувшегося багажника. Кэти обернулась. Мейсон шел по дорожке, ведущей к дому, закинув на плечо огромную спортивную сумку. Но, завидев их с Люси, запнулся, прежде чем снова возобновить шаг. «Решил остаться у вас», — пояснил он, встряхнув баулом. «Пришлось взять кое-что из одежды». «В твоей спальне полно вещей», — заметила Кэти, наблюдая, как передумавшая плакать сестренка переключилась на своего любимого Мейсона. Маленькая хитруля подошла к его ноге, дернула за штанину джинсов и вытянула над головой ручки, непрозрачно намекая, чего хочет. Мейсон улыбнулся во весь рот и, конечно, подхватил Люси на руки. Он был настоящим дамским угодником, независимо от возраста окружающих его дам. 20 или 20 не имело значения. Кэти прекрасно помнила, как старенькая миссис Роджерс отбросила ходунки, чтобы сплясать с Мэем на одном из благотворительных мероприятий команды. «Неужели? Я так давно у вас не оставался, что даже не уверен, что у меня еще есть моя спальня». «Ты же знаешь, что мы всегда тебе рады». «Да». Кэти показалось, что Мейсон немного смутился, потому что он отвел взгляд и принялся приглаживать своей большой рукой барашков на голове Люси. Твое решение остаться как-то связано с тем, что произошло у бассейна?» «Еще бы! Черт! Это было действительно страшно!» «Может быть, теперь ты мне наконец поверишь?» «Я всегда тебе верил», — возмутился Мейсон. Кэти пожала плечами, пнула камушек и поморщилась от того, что ей на нос упали первые капли готового обрушиться на землю ливня. «А так и не скажешь. Я много раз говорила тебе, что у матери проблемы, Мэй». Мейсон выругался под нос, пересадил малышку на одну руку и, освободившись, провел по голове. От этого движения ремень сумки съехал с его плеча, но Мэй вовремя перехватил баул. «Ты права. Я просто... Черт! Ну какое же дерьмо! Мэй, следи за языком!» Дождь стал усиливаться. Кэти кивнула в сторону дома и торопливо зашагала к крыльцу. «Хочешь знать, почему я не обратил внимания на твои слова? Что ж, пожалуйста. Я просто боялся не справиться, если это окажется правдой. Я не Шон, Кэти. И хоть очень стараюсь, у меня нет ответа на каждый вопрос. Я не знаю, как правильно поступить в той или иной ситуации. Просто не знаю. Это слишком большая ответственность для такого парня, как я». «Какого парня?» — тихо спросила Кэти, подпирая спиной входную дверь и складывая на груди руки. Высокая фигура Мейсона темнела на фоне серого неба. Мягкий свет, льющийся от фонарей, расположенных по обе стороны крыльца, покрывал его бронзовую кожу позолотой. Мэй был такой красивый, что ее руки дрожали. Так сильно хотелось его коснуться. Кэти прижала ладонь к животу, там, где внутренности стягивала в узел. «Не самого лучшего, малышка, не самого лучшего». Мейсон усмехнулся, обнажив белоснежные зубы, но веселье не коснулось его глаз. Кэти закусила щеку. «Мне кажется, ты себя недооцениваешь. В этом вся и проблема». Она не могла на него смотреть. Такого неуверенного и разбитого. Поэтому открыла дверь и первой шагнула в дом. На звук ее шагов из кухни выскочила Пилар. «Где мама?» — поинтересовалась Кэти, чтобы знать, к чему ей готовиться. «Она уснула». Домработница бросила испуганный взгляд в сторону лестницы и перекрестилась. Кэти выдохнула, обрадовавшись тому, что ей не придется говорить с Кристал прямо сейчас. Ей нужна была небольшая передышка, чтобы найти правильные слова, если они существовали. Мейсон поставил на пол Люси и помог ей снять сначала кроксы, а затем дождевик. Растерянно повертел тот в руках. «Я позвонила Марии. Она вот-вот приедет, чтобы приглянуть за Люси». «Спасибо». «Ужин тоже почти готов». «Ты настоящее сокровище». Кэти обняла домработницу и на несколько секунд прижалась к ее необъятной, такой уютной груди. «Накормишь Люси, пока я схожу в душ?» «Конечно, малышка. Занимайся своими делами». Через полчаса, разморенная горячим душем, Кэти спустилась в кухню. Никого там не обнаружив, она хотела уже было уйти, но в последний момент заметила стоящего у французского окна Мейсона. Сердце пропустило удар. Кэти подошла ближе и молча замерла рядом, наблюдая за высокими черными волнами, обрушивающимися на берег. «Я открыл вино. Хочешь?» «Как? Я даже не услышу лекции о том, что мне нет 21-го?» «Не дождешься. Если расценивать это как прием лекарства, а не употребление спиртных напитков, то все вполне легально». Улыбка Мейсона вышла несколько кривой. Он отошел к барной стойке, взял бокал и, налив в него вина, вернулся к Кэти. Их пальцы соприкоснулись, когда она забирала свою выпивку. Обоих прошибло током. Словно сверкнувшая вдалеке молния пробралась в дом, обрушивая на них всю свою силу. Делать вид, что ничего такого не произошло, не было сил. Кэти спряталась за бокалом, глядя поверх него на бушующий океан. «Некоторые лекарства тоже вызывают зависимость. Думаю, моя мать может многое рассказать по этому поводу». «Прости, что я...» «Не надо, Мэй. Правда, хватит. Говоря откровенно, ты вообще ничем нам не обязан». «Ты не понимаешь». «Это ты не понимаешь. Меньше всего я хочу быть для тебя обузой». Мейсону не понравились ее слова. Он вскинул перед собой указательный палец, ткнул ее в грудь и прорычал. «Вы, ты, Кристал, малышка Люси, моя единственная семья. Не смей говорить мне про обузу». В красивых глазах Мейсона, поблескивающих в сумраке комнаты, было столько негодования. Сожалея о своих словах, Кэти осторожно протянула руку и коснулась его ладони. Замерла так, не шевелясь, не в силах отпустить его, но и не совсем понимая, что делать дальше. И выдохнула лишь когда он сам, тяжело вздохнув, переплел их пальцы. «У тебя есть какой-нибудь план?» «Кое-какой. Думаю, мне стоит обратиться к юристу по семейному праву». «Кэти, тебе не кажется, что ты торопишься?» «Нет, Мейсон. Сегодня Люси могла погибнуть. Ты же видел. И хоть это решение разбивает мне сердце, я думаю...» Кэти сглотнула, собравшийся в горле ком. «Я думаю, что пока мама не поправится, Люси опасно с ней находиться». «Если начнется судебное разбирательство, пресса сойдет с ума». Мейсон нахмурился, отошел в сторону, и их руки разъединились. Кэти поежилась. «Не думаю, что до этого дойдет. Мне бы этого не хотелось». «Тогда я не понимаю». «Может быть, нам удастся убедить ее пройти реабилитацию? Не только от алкогольной зависимости, но и в принципе. По-моему, она утратила связь с реальностью после гибели отца и Тони. Ей нужно с кем-то поговорить об этом. С кем-то, кто сможет ей помочь. Но перед этим ей нужно прийти в себя настолько, чтобы поговорить с Филиппом». «С Филом? Зачем?» «Затем, что если она и дальше будет продолжать так безответственно относиться к финансам, у нас не останется денег даже на рехаб». Брови Мейсона удивленно приподнялись. «Кристал не говорила мне о каких-то финансовых проблемах». «Но, как видишь, они нас не обошли». Несколько разочарованная поведением Мэя, Кэти отошла от окна и опустилась на диван, поджав под себя ноги. Так уж вышло, что она рассчитывала на его безусловную поддержку. Почему-то ей в голову не приходило, что он может встать на сторону Кристал. А ведь это ее мать дружила с Мейсоном много лет. И это было логично. Если Кэти не стала для него, значит, чуть больше за это время. «Почему ты мне ничего не сказала, Кэти? Тебе не нужно разбираться со всем этим дерьмом». «Но кто-то ведь должен». «Кто-то, но не ты». Кэти растерла запекшиеся глаза. Из детской наверху доносился громкий смех Люси и тихий голос Марии, которая укладывала ее спать. Кэти понимала, что она должна держаться ради сестры и быть сильной. Но прямо сейчас ей так хотелось расплакаться, уткнувшись в грудь Мейсона, и позволить ему решить все их проблемы. «Ты же сейчас не будешь реветь?» — с опаской поинтересовался тот. С губ Кэти сорвался то ли смех, то ли всхлип. Она покачала головой из стороны в сторону и обняла колени руками. «Может быть, нам стоит позвонить Дэну и Рэйчел?» Дэн и Рэйчел были родителями Кристал. После выхода на пенсию они перебрались на восточное побережье и осели во Флориде. Кэти кивнула. «Я тоже думала об этом. А еще, похоже, мне придется покинуть команду, чтобы больше времени проводить с Люси». «Стелла осатанеет». «Да уж, тренеру черлидер святых это вряд ли понравится». Кэти не сомневалась в этом. А вот то, что Мейсон даже не попытался ее отговорить уйти из группы поддержки, для нее стало полнейшей неожиданностью. «И ты не станешь меня переубеждать?» «Не-а». «Почему?» Мейсон замялся. Поддел большим пальцем ноги край ковра, поправил манжеты на бомбере. «Так у тебя меньше шансов влипнуть в неприятности. Вроде тех». Не поднимая глаз, он очертил ладонями две плавные линии. «Ах, вот оно что!» Кэти улыбнулась, несмотря на то, что в душе был страшный раздрай, и медленно опустила голову ему на плечо, в то местечко, где оно соединялось с шеей, и тихонько вздохнула. «Завтра ты улетаешь». «Да. Завтра он улетит, и она останется одна со всеми своими проблемами. Одна. Без его поддержки и крепкого плеча». Кэти чуть сместилась. Потерлась губами о его кожу. Так нуждаясь в нем. Так сильно нуждаясь. «Эй, малышка, перестань». «Да, ей нужно остановиться. Чтобы не выставить себя еще большей дурой, если это возможно». Кэти отстранилась, качнула головой и встала с дивана. Мейсон последовал ее примеру. Вместе они поднялись наверх и разошлись по своим комнатам, сделав вид, что ничего не случилось. Закрывая дверь, Кэти даже не оглянулась. Она боялась выкинуть какой-нибудь номер, вроде поцелуев или объятий, которые приведут их к еще большей неловкости. Кэти сняла с волос резинку, растерла гудящую голову и по стеночке съехала на пол. Она знала, что Мейсон к ней не придет. Знала. Но все равно еще несколько минут не отходила от двери, так глупо на что-то надеясь. В окно били ветви старого вяза, капли дождя и разбушевавшийся ветер. Что-то похожее происходило и у нее внутри. Кэти поднялась, распахнула створки, впуская стихию в дом. Вместе со свежим воздухом в комнату ворвались миллионы звуков. Утробный рев океана, завывание ветра и... Она прислушалась. Кто-то стучал в ее дверь. Кэти бегом преодолела комнату, распахнула ту настежь и нервно сглотнула. Мейсон стоял, опираясь одной рукой на дверной косяк. В его черных глазах таилась убийственная решимость. «Что-то случилось?» Взволнованно поинтересовалась Кэти. Мейсон покачал головой, не отрывая от нее острого, сдирающего кожу взгляда. На его темных щеках выступили желваки, и выглядел он немного диковато. «Можно войти?» «Только если ты отдаешь себе отчет, чем это все закончится». «О да, малышка, я понимаю», — просипел Мэй и сделал решительный шаг вперед.